Антагонисты. Развод – дело неприятное для обеих сторон. У Роберта Льюиса Стивенсона сказано: «Брак похож на жизнь тем, что его можно назвать полем битвы, а не клумбой с розами». К тому времени, когда семейная пара оказывается в офисе адвоката по бракоразводным делам, у роз на клумбе, похоже, остаются одни шипы. Я никогда не догадываюсь о глубине ненависти, которую клиенты испытывают друг к другу, пока не вижу мужа и жену в одной комнате. Но это чувство сопровождает читу с их первой встречи здесь и до того дня, пока один из них не освободит их общее жилье. В комнате воцаряются напряжение и враждебность, особенно если в деле замешана супружеская измена. Поэтому я назначаю первую встречу в конференц-зале, где стоит большой прочный стол, который держит стороны, жаждущие развестись, на безопасном расстоянии. Брак развалился, и супруги переживают затяжной стресс. Это и признание своего поражения, так как оба считают, что прожили впустую важную часть своей жизни. Осознание своего поражения переходит в раздражение, и тогда каждый обвиняет во всем свою вторую половину. Но где-то в глубине души каждый признает, что отчасти виновен и он. Бывает, что сначала это раздражение направлено на самого себя, затем на мужа или жену, а на самой последней стадии отчуждения – на адвоката противной стороны. Цель развода – позволить двоим жить своей жизнью после улаживания финансовых споров. Но часто желание уладить эти споры меркнет перед желанием одного из супругов отомстить, унизить другого в глазах общественности. В романе Германа Мелвилла «Моби Дик» есть такая фраза: «Он выплеснул на горб белого кита всю ненависть и злобу, которая копилась в его народе со времен Адама». Вот и я часто ощущаю, что разводящиеся супруги наполнены еле сдерживаемой злобой, которую они надеются выплеснуть на противоположную сторону. В трудном разбирательстве дела об опекунстве между Миа Фэрроу и Вуди Алленом общественность была свидетелем того, какой силой может быть отвращение, испытываемое одним супругом к другому. В делах о родительском опекунстве одна сторона обычно пытается предельно очернить другую, чтобы той отказали в праве на опекунство. Так, требуя передать ей право на опекунство над их общим сыном Сатчелом, которого позже назвали новым именем Симус, Фэрроу обвинила Аллена в сексуальных домогательствах к их приемной дочери Дилан. Я сочувствовал адвокату Аллена Элкану Абрамовичу, потому что как только это отвратительное обвинение прозвучало в суде, оно превратилось в паровоз без тормозов, который нельзя уже было остановить никакой толпой свидетелей. Не так уж важно, что в конце судебного разбирательства с Аллена сняли эти омерзительные обвинения. Куда важнее то, что люди все равно будут подозревать его. Поэтому про Аллена и его новую жену Сунь-И я как-то сказал: «Мне кажется, что они немного похожи на герцога и герцогиню Виндзорских, попали в ловушку и будут пребывать в ней весь свой век». Часто дело заканчивается взрывом, потому что муж или жена ведет себя подчеркнуто враждебно. В получившем широкую огласку бракоразводном процессе Рональда Перельмана и его жены Патрисии Дафф он держался достойно, а вот она вела себя скверно, нанимая и увольняя одного адвоката за другим. Я отверг предложение присоединиться к адвокатам, уходившим, громко хлопнув дверью. Общественности вскоре наскучили ее выкрутасы, чего не скажешь о средствах массовой информации, которые с удовольствием ввели подсчет адвокатов, захваченных этими приливами и отливами. Невидимый вред. Публичный бракоразводный процесс, в который вовлечена большая кинозвезда, показывает, как беспечный флирт может унизить супругу. Моей клиенткой была Иоланда Куин, жена лауреата премии «Оскар» Энтони Куина. Очаровательная, грациозная женщина, она вела безупречную, добродетельную жизнь. Итальянка, она говорила по-английски с легким акцентом. К моменту судебного разбирательства ей было 62 года, но выглядела она лет на 20 моложе. Она была матерью троих детей и посвятила 31 год жизни мужу и семье. Куина же можно назвать серийным прелюбодеем, который в 82 года имел двух детей от 35-летней Кэти Бенвин, своей бывшей секретарши. Считалось, что у любвеобильного актера 13 детей от двух жен и трех любовниц. Для журналистов наступило счастливое время, когда они узнали о связи Куин-Бенвин, длившейся с мая по декабрь. Они настрочили тьму умильных историй о том, что 80-летний старец стал папочкой. На ежегодном вручении «Оскара» ведущий Билли Кристал съязвил: «Женщины-победители получат «Оскара», женщины-проигравшие могут получить ребенка от Энтони Куинна». Ларри Кинг в интервью, идущем в прямом эфире, назвал актера «всемогущий Куин». Любовная связь Куина попала на первые страницы газет и в Италии. Бедной Иоланде, когда она вернулась на родину, пришлось столкнуться со множеством папарацци, задававшими ей унизительные вопросы. «Когда дело дошло до суда, я осуществлял действия на основании установления очевидной вины. В бракоразводном деле вина не влияет на процент справедливого распределения, если только одна из сторон не сможет доказать, что действия в браке повлекли за собой ужасные последствия. Если это доказано, суд назначает что-то вроде денежной компенсации причиненного вреда». Примером очевидной вины было судебное разбирательство в Нью-Джерси, где муж нанял наемного убийцу, чтобы убить свою жену. В другом судебном разбирательстве фигурировал муж, который убил свою жену, нанеся ей 12 ножевых ранений. Случаи с инцестом также подпадают под эту категорию нанесения вреда. В еще одном разбирательстве фигурировала жена, обманным путем вызвавшая полицию, которая и увела в наручниках ее мужа прямо из его юридической конторы. Моя аргументация заключалась в том, что Куин совершал однозначно жестокие поступки по отношению к Иоланде. Он сделал ее жизнь сплошным адом, ставя ее в унизительное положение, особенно когда она ездила на родину, чтобы навестить членов своей семьи. Горькое окончание их брака с его новоявленным отцовством представляло собой недвусмысленный пример его очевидной вины. Барри Слотник, специалист по уголовному праву, был моим оппонентом в деле Куинов. Он познал свой звездный час благодаря 15-минутному выступлению в суде, представляя интересы Бернарда Гетца в деле, когда четверо подростков открыли стрельбу в Нью-Йоркском метро в 1984 году. После дела Гетца Слотник появлялся на телеэкране почти каждый раз, когда в Нью-Йорке происходило какое-нибудь крупное криминальное происшествие. Но я внимательно изучил его деятельность и заметил, что все достаточно серьезные дела он проигрывал. Даже гангстер Винсент Чин Джиганте в свое время заменил его на другого адвоката. Адвокаты по уголовным делам время от времени берутся за дела, связанные с расторжением брака, если в их календаре выпадают свободные дни, а иногда даже если и не выпадают. Во Флориде, когда резко сократилось количество дел о торговле наркотиками, многие адвокаты стали заниматься разводами. Некоторые из них даже утверждают, что преступления против сердца имеют много общего с преступлениями против закона. Слотник носил густую бороду, цвет которой определялся его прихотью и временем года. Иногда мои друзья рассказывали, что его принимали за меня. Ему не нравилось, что, несмотря на свое частое появление по телевидению, его принимали за Фелдера. Действительно, одна из газет напечатала статью «Разлученные от рождения» и поместила наши фотографии, как на пакетике с таблетками от кашля фирмы Smith Brothers. Другая газета напечатала статью о нашей смертельной вражде, что было выдумкой, которую Слотник вставил в рамку и повесил на стену в своем кабинете. Выступление Слотника на процессе Куинов меня разочаровало. Я думал, что он использует весь свой богатый опыт ведения уголовных дел, но вскоре понял, что он работает довольно посредственно. Я провел «Воэр-дире» — предварительное собеседование с лицом, выступающим в суде в качестве свидетеля или присяжного заседателя, с целью определения его компетентности давать показания или рассматривать дело, часть которого составляет выборочная проверка тех показаний, которые свидетель подготовил для суда, что позволяет судье либо принять показания, либо не принять их. но, отвечая на мои вопросы, Слотник засыпался. Кроме того, он отдал мне бумаги, в которых я узнал разделы, взятые из документов моих предыдущих дел. Он нанял сотрудницу, которая раньше работала на меня, а впоследствии сотрудничала с другими адвокатами. По всей вероятности, без ведома Слотника она взяла за образец работу, которую когда-то делала для меня, и использовала ее слово в слово, выполняя задания для своего шефа. В суде Слотник заявил, что настоящей злодейкой в долгом браке Куинов была Иоланда. Затем он обвинил ее в том, что она оклеветала мужа, пытаясь заполучить более 90% его многомиллионного состояния. Это было большой ошибкой Слотника. Всем было ясно, что Куин грубо обходился с Иоландой и ушел из семьи по своему желанию, а затем прижил двух детей от другой женщины. Слотник не понимал или не хотел понять, что адвокат не может придумывать версии, которые никак не подтверждаются фактами. Чтобы все расставить по своим местам, я вызвал в качестве свидетеля их сына, 33-летнего Дэнни Куина. Это был честный и прямой молодой человек, который любил своего отца, но тем не менее обвинил его в том, что он бил Иоланду и оскорблял ее бранными словами. Перечитав свою книгу «Побег с убийством», речь в которой идет о дурном обращении одного супруга с другим, я понял, что виктимизация, неологизм автора, в Древнем Риме виктима, предназначенная для жертвоприношения животное, Иоланды Куином, соответствовала классическому примеру дурного обращения. В суде никто, за исключением, может быть, Слотника, не верил, что Куин был жертвой. Все сочувствовали Иоланде из-за тех многолетних унижений, через которые она прошла. Куин уладил дело, не дожидаясь дальнейшего его рассмотрения в суде. Общий вывод из этих историй таков. Ваш противник — это как вино в прозрачной бутылке. То, что кажется прекрасным на цвет, оказывается кислым на вкус. Следовательно, опасно и переоценивать, и недооценивать вашего противника.